Глава 65. Марина. Мы с Никой договорились, что следующий сеанс соблазнения Сашки пройдет в пятницу. Как раз спустя 5 дней. Не так уж и много, чтобы забыть очарование девушки. Но и немало, иначе появление Ники может стать слишком навязчивым. Не передать, как тошно мне было всю неделю, когда я думала о том, что вновь случится в пятницу. Жалела, что вообще это затеяла. И в то же мгновение начинала уговаривать саму себя, что нет, все не зря. Благодаря появлению Ники в Сашкиной жизни я смогу определиться, перестану играть в маятник. Поэтому я и согласилась на встречу с Лизой. Нужно было отвлечься от давящих мыслей. Они уже начинали мешать мне работать. Во вторник, среду и четверг, дни, когда я была в салоне, я порой ловила себя на том, что отвлекаюсь и не могу вспомнить, какое действие должна совершить дальше. Путала флаконы с лаком и инструменты. Хваталась совсем не за то, что нужно было. Не говоря уже о том, что по ночам я отвратительно спала. Все время снилась какая-то дрянь про Сашку. В этих снах он целовался с Никой, а потом, смеясь, поворачивался ко мне и говорил. «Спасибо тебе, Марина, что направила ко мне девушку, которую я полюбил. Я женюсь на ней». Я пыталась возражать, но, натыкаясь взглядом на презрение в глазах Сашки, замолкала. «Что-то ты какая-то дерганая», — пробормотала Лиза, как только мы встретились внутри торгового центра, намереваясь сначала зайти в несколько магазинов. Лизе был нужен купальник для отпуска, а потом погулять по ближайшему парку. «Как будто у тебя завтра сложный экзамен по математике». «По математике?» Я через силу улыбнулась. 2 часа до времени икс, я еще могла улыбаться. Боюсь, что я завалила бы этот экзамен. «Вот я и про это говорю», — вздохнула Лиза, качая головой. «Ты словно заранее знаешь, что завалишь этот экзамен, поэтому волнуешься еще сильнее. Расскажешь, что случилось?» Что я могла сказать? Что собираюсь устроить мужу ловушку, в которую он наверняка попадется? Представляю, как на это отреагирует Лиза. Она однозначно будет меня осуждать, но она ведь не была на моем месте. Она не знает, каково это, когда человек, которого ты любишь, много лет дурит тебе голову, обманывая. И отчаянно хочешь перестать его любить, но никак не получается. «Мы с Сашкой разводимся», — ответила я то единственное, что могла. Но Лиза только улыбнулась. «Я знаю, но мне кажется, дело не в этом». «Ладно, не хочешь, не говори. Пойдем, будем купальники смотреть. Я хочу 2, открытый и закрытый, на тот случай, если спина обгорит». Лиза, в отличие от меня, была человеком с абсолютной белой кожей. Точнее, ее кожа была какой-то голубоватой и полупрозрачной. Светлые волосы до плеч, густые и совершенно прямые. Лиза была натуральной блондинкой, но подчеркивала цвет волос при помощи милирования. Голубые глаза, тонкие губы, неяркая россыпь веснушек на носу. Лиза не была красавицей, но всегда казалась мне очень приятной. Они со Славкой поженились давно, задолго до нас с Сашкой, и жили душа в душу. Раньше я думала, что и мы так живем. Купальник Лиза выбирала долго. В итоге купила то, что хотела, заставив и меня приобрести понравившийся, ярко-оранжевый и очень открытый. Я в этом купальнике выглядела как юная девочка, а не взрослая женщина. Если бы не морщины и откровенно тоскливый взгляд. «Да что с тобой такое?» Ворчала Лиза, когда мы уже выходили из магазина. «Ты как рыба замороженная. О, кстати, пойдем в кафе, что ли? Мороженку поедим, может, тебе веселее станет?» «Может», — согласилась я, поглядывая на телефон. «Еще где-то 30 минут». «И что там в мобильнике?» — поинтересовалась Лиза, заметив, как я смотрю на экран. «Ты, пока мы в тряпках копались, постоянно на него таращилась. Просто время проверяю». «Ну да, ну да», — улыбнулась Лиза с иронией. «А мне вот кажется, что тебе надо выговориться, Марин. Все вокруг видят, что ты на взводе. Вон Сашка даже мне позвонил. Сказал, вытащи ее куда-нибудь, а то она с ума сходит. Понять не может, что с тобой». Я сглотнула и на мгновение перестала дышать. «Значит, Сашка попросил Лизу». «Тогда тем более не буду ничего тебе говорить. Ты же все Сашке расскажешь». Выпалила я, и Лиза покосилась на меня с изумлением. «Когда я так поступала? Нет, разумеется, я ничего ему не скажу. Да и он сам не просил меня об этом». Он просто хочет, чтобы тебе стало легче, но не знает, что для этого нужно сделать. Не нужно было гулять от меня по бабам. Устало огрызнулась я, и Лиза кивнула. Тут даже не спорю. Безусловно, Сашка виноват. Но сколько можно об этом думать, переживать то, что было 4 года назад? Ты же бесконечно возвращаешься в прошлое, а жить надо настоящим. Сейчас-то что, у Сашки ведь никого нет? Почему ты так думаешь? Уцепилась я за зацепку, которую мне дала сама Лиза. «Я вот не могу быть в этом уверена. Проверить его хочу». «Проверить?» Она недоуменно нахмурилась. «В смысле проверить? На детекторе лжи, что ли?» «Нет. Как думаешь, если к Сашке будет подкатывать красивая девушка, он выдержит или сорвется?» Лиза молчала, глядя на меня так, будто видела впервые. «Слушай, Марин», — протянула она в конце концов, — «а зачем тебе это? Ты же вроде решила разводиться. Сашка завтра съезжает. Или ты не уверена, что хочешь разводиться, поэтому и проверку устраиваешь?» Вопрос был не в бровь, а в глаз, но ответить я не успела. «И вот еще», — продолжала Лиза со вздохом. «Ты почему-то так уверена, что Сашка сорвется? А если нет, что в таком случае будешь делать?» И вновь вопрос был не в бровь, а в глаз. Но если ответ на первый был очевиден, то как отвечать на второй я не представляла. Поэтому промолчала, просто пожала плечами и пробубнила что-то невнятное.